мертвецкая. Только покойников туда складать, а не живых. Пусть при мне Юлька будет. Умрет, ну умрет, и я с ней вместе. Я прибегаю к Юльке каждую свободную минуту. Но свободных минут у меня теперь стало меньше. У нас дома произошло два события. Первое. Уехала фрейлин Цицильхин. После нескольких дней, когда она, заливая слезами, писала письма своим богатым и знатным родственникам, фрейлин Цицильхин получила ответ из Мемеля и снова засияла, как радуга. В письме было написано так. «Дорогая кузина, получив твое письмо, мы посоветовались с дядей моей жены, господином Турау, Паркштрассе 8, кафе в Зеленом саду. Он сказал так. Я всегда был против того, чтобы Цицилия поехала в нецивилизованную страну учить маленьких дикарей немецкому языку. К сожалению, я, как всегда, оказался прав. Но я имею намерение расширить мое дело и открыть филиал моего кафе на курорте Шварцорт. Я предлагаю Цицилии место кассирши в этом новом кафе. О своем согласии пусть уведомит меня незамедлительно». Так сказал нам уважаемый дядя моей жены, господин Эрнст Турау. «Мы с женой думаем, что это счастье, за которое ты должна ухватиться обеими руками. Мы даже советуем тебе прислать свое согласие телеграммой. Телеграфируй одно слово. Согласна. Это не так уж дорого и очень ускорит дело. Советую также выехать немедленно. Прими поклоны и поцелуй от меня и моей жены. Твой кузен Отто Шульмейстер». После получения этого письма фрейлин Цицильхин бурно расцвела радостью, уложила свои вещи, назвала меня в последний раз «Зашенька, сердечко мое» и уехала к своему знаменитому дяде. С этого самого дня я уже больше не пою «Рингель, рингель, розенкранц» и «Фергис майн нихт». Богу перед сном я тоже больше не молюсь. Зато теперь ко мне ежедневно ходит учитель Павел Григорьевич, и я его просто ужас до чего люблю, потому что он замечательный человек. Уже с первых дней занятий я стала допытываться у папы, почему Юзефа говорит, что Павел Григорьевич арештант, и что это значит. После нескольких напрасных попыток отложить обсуждение этого вопроса до тех сказочных времен, когда мои кудлы вырастут в косу, папа объяснил мне все. Объяснил так хорошо и просто, что я сразу поняла. Оказывается, Павел Григорьевич был студентом-медиком в Петербурге и был против правительства. А правительство, как я поняла со слов папы, это царь, министры, жандармы, полиция, городовой кулак – тоже правительство. Павел Григорьевич хотел, чтобы людям жилось лучше, чтобы Юльки не херели в погребах, чтобы Франки, Антоси и Кольки не голодали, чтобы все были грамотные и веселые. А правительство этого не хочет. И оно исключило Павла Григорьевича из военно-медицинской академии и посадило его в тюрьму. А потом выслало его дальше, чем в Сибирь, в Якутскую область. Там, в Якутии, так холодно, что плюнешь, и плевок замерзает на лету. Там Павел Григорьевич пробыл несколько лет, а потом его выслали в наш город. Это называется «выслали под надзор полиции». «И полиция следит за Павлом Григорьевичем», — говорит папа, понизив голос. «Куда он ходит, что делает, с кем водится, следит и доносит». «Правительству?» — шепчу я. «Да, Ты смотри, Пуговка, никому ничего о Павле Григорьевиче не рассказывай.